Глава третья. Дух самурая. Добиться успеха в этом мире довольно сложно. Бывают, конечно, неожиданные удачи, счастливые совпадения и прочие приятные сюрпризы, но строить на них перспективные планы серьезного бизнеса, наверное, не стоит. Поэтому, если вы хотите добраться до вершины, у вас есть два способа. Либо изменить мир, либо изменить самого себя. Первое сделать довольно непросто, и я не советовал бы вам браться за этот титанический труд. Второе гораздо реальнее, хотя и здесь есть свои сложности. Все победы начинаются с побед над самим собой, так гласит народная мудрость. Правильность этой фразы подтверждена тысячелетиями и на российской, и на японской земле. Успехи и неудачи каждого из нас зависят, конечно же, от его характера и способностей. Однако не только врожденные свойства личности определяют начертания нашего жизненного пути. Многое, очень многое зависит от нас самих. В США издавна популярно выражение «self-made man» — «человек, сделавший себя сам». Оно применяется к людям, начинавшим практически с нуля и добившихся больших успехов. Это выражение очень точно отражает путь к личной победе. Каждый из нас должен в первую очередь работать над собой, делать себя, свой характер, свои навыки, свои поступки. И только тот, кто пойдет по правильному пути, сможет добиться успеха. У японских воинов не было такого выражения. Они считали само собой разумеющимся, что человек, на долю которого выпала удача, обязан ею исключительно своим заслугам. Только настоящий воин, совершенная личность, сформированная в соответствии с определенными правилами и канонами, мог, по мнению самураев, одержать победу в этой жизни. Именно этим во многом объясняется и положительное отношение японцев к успешным деловым людям. Нормальный житель страны восходящего солнца не пылает лютой ненавистью, замешанной на черной зависти, к преуспевающему соотечественнику-бизнесмену. Ему и в голову не приходит, что у последнего много денег потому, что он их наворовал. Само собой разумеющимся считается, что глава фирмы занимает свой пост исключительно благодаря собственным заслугам. Естественно, формированию такого имиджа помогло то обстоятельство, что японские бизнесмены старались полностью соответствовать этому образу. Они прекрасно понимали, что на воровстве не построить долговременного процветания, а имидж человека, добившегося всего благодаря своему таланту, привлекает людей и открывает путь к новым успехам. Каковы же были правила самураев в этой области? Каким должен стать человек, чтобы добиться успеха? На этот счет существовали разные мнения, которые, впрочем, в основе своей были похожи. Как писал Такэда Синген, самураю надлежит запомнить три вещи. Он должен искоренить в себе зло, проникнуться добром и стать мудрым. Тогда ничто не повредит ему. Но главным качеством, которое делало воина победителем, было, конечно же, стремление к совершенству. «Люди должны совершенствоваться», — писал Миямото Мусаси. Это правило красной нитью проходит через все книги самураев. Работа над собой, учение — это сложный путь, разбитый на множество этапов. В самом начале человек полагает, что ничего не знает, и то, чему он пытается научиться, ужасно сложно. Люди, хорошо владеющие этим предметом, кажутся ему чуть ли не богами и гениями. Затем приходят первые навыки, и все становится куда проще. На какой-то момент человек начинает считать, что ему подвластно абсолютно все. Но с этих высот он низвергается, в очередной раз натыкаясь на границы своих возможностей. После этого каждый из нас либо останавливается в своем развитии, если его воля слаба, либо старается справиться со всеми трудностями, встающими на его пути. Именно во втором случае у него есть шанс достичь мастерства, важной ступени на пути к совершенству. Он уже обладает множеством знаний, которые помогают ему решить львиную долю проблем, но впереди еще один, самый важный этап. Большинство грамотных людей не помнят правил русского языка. Если бы их попросили сказать, почему они ставят запятую именно в этом месте, они, скорее всего, затруднились бы с ответом, потому что их грамотность находится уже не на уровне знания определенных правил, а на уровне бессознательного навыка. Они достигли совершенства. Итак, высшая, последняя стадия изучения чего бы то ни было наступает тогда, когда человек забывает все частные законы. Он видит перед собой стройную систему, в которой каждый элемент занимает свое, четко определенное место. поэтому достигший степени совершенства может решить любой вопрос, даже тот, который до сих пор не имел прецедентов. Учение можно разбить на отдельные этапы. Сначала человек учится без видимых результатов и считает себя неопытным, от него нечего ждать пользы. На втором этапе он тоже бесполезен, но он понимает, что несовершенен не он один. На следующей стадии он гордится своими способностями, наслаждается похвалами и жалеет о недостатках друзей. В этот момент он начинает приносить пользу. На последнем этапе человек ведет себя так, словно он ничего не знает. Такие этапы есть у каждого, но имеется еще одна стадия, которая важнее всех остальных. На ней человек понимает бесконечность совершенствования на пути, где невозможно достичь конца. Он знает свои слабые места, он лишен гордости и тщеславия, и поэтому дальше остальных продвигается по пути. Мастер Йигю однажды сказал: «Я не знаю, как побеждать других. Я знаю, как побеждать себя». Учись всю жизнь, и с каждым днем становись все более искусным и умелым, ведь у совершенства нет предела. Итак, совершенствование — процесс бесконечный. Причина этого проста. Жизнь не стоит на месте, и то, что вчера еще считалось вершиной, сегодня уже давно пройдено множеством людей. Представьте себе, что человек, работавший на рынке недвижимости несколько лет назад и впавший в летаргический сон, внезапно пробудился и решил продолжать свое дело. Если он начнет действовать в соответствии со своими старыми привычками, финалом, скорее всего, станет крах, потому что за несколько лет успели измениться условия, законодательство, приоритеты, основные игроки. Это очевидный пример, но существует масса других, менее очевидных случаев, когда человек, изучив какую бы то ни было специальность, не следит за постепенно накапливающимися изменениями, не считает нужным учиться. Итог, как правило, один. Жизнь выбрасывает его на обочину, как выбрасывает на мель судно, не сумевшее пройти извилистым фарватером. Чтобы все время оставаться впереди, необходимо постоянно учиться. «Учиться, учиться и еще раз учиться» — эту ленинскую фразу мы все помним со школьных времен. Хотя над ней принято подтрунивать, она содержит в себе весьма правильную мысль, под которой мог бы подписаться каждый японский воин. Чтобы достичь совершенства, нужно посвятить себя учению. «Не пренебрегай учебой, читай учебники военного искусства», — наставлял своих учеников Котоки Юмаса. Широко распространено мнение, что учиться человеку стоит лишь в школьные годы, максимум в институте. Дальше надо делом заниматься. Почему учеба несовместима с этим самым делом и противопоставляется ему, не может объяснить никто. Поговорка «век живи, век учись» остается мертвой фразой, затерянной на страницах пыльных словарей. На самом деле человек должен учиться чему-то всю свою жизнь. Без этого его дальнейшее развитие попросту невозможно.